Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Алексей Пихов, Елена Бычкова, «Синее пламя», книга третья, Таларис, глава первая, баталия. Когда надежда была потеряна, фланги смяты, люди, дрогнув, начали отступать под натиском других, протрубили рога, слитные стальные квадраты, 60 тысяч храбрых мужей пришли на бледные равнины Дала. В тот час баталии изменили ход боя и спасли первый день величайшего сражения в истории людей, великих волшебников, Астара и тьмы, что пришла с той стороны. История возвышения и падения темного наездника. Записки очевидца. Начало эпохи процветания. Держать строй. Прокатилась над равниной. Держать. Дейт потерял секиру в прошлом столкновении. Та намертво застряла в каком-то фишистце, на свою беду подвернувшимся под широкое лезвие, когда ряды оборонявшихся были все же разорваны таранным ударом вражеской кавалерии. Извлекать оружие не осталось времени, уставшая панцирная баталия, сомкнув строй, ощетинившись пиками и алебардами, пятилась назад, надеясь достичь каменной гряды возле старой дороги, закрепиться на ней и передохнуть, прежде чем обескровленный противник подтянет свежие силы. Раз, два, раз, два. Они шли, сержантские свистки звучали по всей длине фронта, беспрерывно, точно мерзкие птицы. От них не было спасения, и они были спасением. Помогали сотням людей двигаться в едином ритме, не ломать шеренги, равнять щиты и пики, следить за флангами и не терять надежды, что все получится. Темп, темп, мать вашу, не спать. Низкий рев капитана баталии, барона Демире, свояка Дейта, пролетел над рядами, заглушая лязг стали. Свистки издали долгую трель, от которой где-то в затылке пробудилась тупая боль, и солдаты стали шагать быстрее. Раз-два, раз-два. Дейт повертел головой, пытаясь увидеть, что происходит там, где они оставили трупы врагов, но тщетно. Слишком плотный строй, и видно лишь древки пик, серо-голубые знамена с крылатым львом, да латные наплечники и шлемы товарищей. Он был рад, что Кивилдамонтак отправил его сюда, пускай сперва начальник охраны и высказал свое недовольство из-за того, что ему приходилось оставить герцога. Выгляни в коридор, если ослеп, отмел его возражение владетель. Видит Вейрен, меня есть кому защитить, и это не считая тех трех карпов, что мы наняли месяц назад. Ты же получишь право быть моим голосом на юге. К тому же хорошо знаешь Демире, он твой родич и скорее прислушается к тебе, чем к кому-то другому из моего окружения. Драбатские врата и долины за ними важны для нас в этой войне. Если враг их займет, они получат плацдарм, на котором легко переждут зиму, а для нас затягивание войны на своей территории неприемлемо. Возьми тех, кому доверяешь, но не больше сотни из гвардии, и отправляйся. Моя армия не выдержит одновременного удара с двух сторон. Сначала я разберусь здесь, а потом уже стану разговаривать с фихшистцами и дорогим кузеном, раз он меня предал. И Дейт уехал, на 3 месяца погрузившись в схватки и стычки, которым не было конца. Удар огромного батального барабана вернул его к реальности. Они стояли на склоне, перед вытоптанным полем, через которое только что прошел бронированный квадрат людей. Свистки сержантов изменили тональность, и первые 2 ряда пикинеров двинулись вперед, спустя 10 шагов уперли пики в землю, поставив их под углом, создавая опасный частокол. За ними расположились арбалетчики в легкой броне. Вдоль фронта забегали мальчишки, бросая на пожухлую траву плетеные корзины с тяжелыми бронебойными болтами. Теперь, если случится внезапная атака, они смогут удержать врага, пока товарищи снова не возьмутся за оружие. Остальные воины, несколько тысяч человек, вооружились короткими лопатами и мотыгами, начав создавать оборонительную насыпь. «Дикой!» — позвал Дейт, и перед ним оказался крепкий оруженосец в открытой капеллине. Взгляд у него был уставший, а светлая щетина вся в чужой крови. «Найди мне свободную алебарду из обоза, Твер. Сколько мы потеряли? Всего лишь 4 из тех, кто приехал с вами из Шаруда, милорд», — сказал его заместитель, бородатый молодец с лихо закрученными усами. «Итого из сотни осталось 53 человека. Я умею считать. Проверь, чтобы все напились, прежде чем начнется следующая атака». Баталии более не существовало. Крепкий стальной квадрат разбился на отдельные отряды, каждый занял свой участок растущего укрепления. Люди работали усердно, обустраивая временный лагерь, и каждый знал, что ему делать. Вперед выслали патрули, 2 десятка всадников начали следить за местностью, еще 5 ускакали в тыл, к отступившему ранее большому обозу, сообщить, чтобы везли провиант. Где-то на задворках укрепления уже застучал молот походной кузницы, а легко раненых отводили к раскрытому шатру белого цвета. Дейд все это видел, проходя мимо людей, слыша, как лопаты вгрызаются в землю, как мотыги попадают по камням и как оруженосцы разносят воду, перекинув тяжелые кувшины ремнями через плечи. В центре разбиваемого лагеря он нашел капитана баталии. Барон де Мире, плотный и физически сильный, с совершенно лысой головой, уродливый из-за когда-то сломанной и неправильно сросшейся нижней челюсти, скорее рычал, чем говорил. Враги звали его зверем Бракована, свои, старым медведем. Он был облачен в полный доспех, украшенный позолотой и синей эмалью, сейчас покрытой пылью, чужой кровью и вмятинами. Мы удержались, шестеро их забери. Капитан стоял, широко расставив ноги, похожий на гротескный бочонок, опираясь на перекрестие воткнутого в землю цвайхандера. Мы отбили 9 атак и потеряли чуть больше сотни человек, а они почти 2000. Слушавшие его дворяне застучали кулаками в латных перчатках по маленьким щитам или же по собственным нагрудникам, одобряя сказанное. Теперь мы встретим их здесь, и пусть попробуют сунуться, если им еще раз получить захотелось. Баталия сильна, сильна единством. Хором ответили ему. Это был знаменитый боевой клич пехоты, родившийся тысячи лет назад, в те времена, когда их народ пришел биться на равнины Дула. Узкие горные долины, пики и тропы не позволяли южным кантонам держать в достаточном количестве хорошо обученную кавалерию, и дворяне испокон веков предпочитали сражаться в пешем строю, вместе со своими солдатами, баталиями, стальными квадратами, лесом пик алибард, быстрыми маневрами, неотвратимым накатом, безжалостностью к пленным и побежденным. Они были железным грохочущим морем, дисциплинированным и страшным в своей драке, могучим единством и сплоченностью. Идите к своим людям, будьте с ними, поддержите их, передайте сержантам, что я горжусь всеми, деритесь как всегда, и мы увидим завтрашний день. Баталия сильна, сильна единством, вновь прозвучало в предгорьях, прежде чем люди стали расходиться. Демири обнял Дейта, стукнул его по плечу. Рад, что ты цел. Жаркий выдался денек. Мы не добились того, чего планировали, они смогли отбросить нас. Да, не добились. Я предпочел отступить, чем ждать, когда их стрелы выкосят наши центральные ряды. Считаешь, что не прав? Герцог пусть решает, прав ты или нет, мрачно ответил Дейт. Мы могли бы их еще сильнее потрепать, но лучше играть от обороны. Однако ты ведь понимаешь, что случится, если мы отойдем еще дальше? Через 4 лиги тракт разделяется. Что ты выберешь? Драбатские врата или червя? Мы не сможем защищать и то дальше нынешней позиции. Как драться на 2 фронта? С удовольствием. Барон сплюнул. Я получил сегодня письмо от его милости. Он шлет нам свои пожелания быть сильными. Быть сильными. Чтоб этого ублюдка забрал его любимый Вейрен. Кажется, слепая баба свела его с ума. Мне нужны не пожелания, а пики, стрелки, стальные, мать их, отряды. Эти фихшистские мрази разоряют мои земли, грабят мои амбары и убивают моих людей, захватывая город за городом. А я могу лишь огрызаться, словно железная собака, кусать их, да пятиться назад, да врат, сдавая долину за долиной. Ты знаешь, что ситуация на западе куда хуже, чем здесь. На перевалах все готово к встрече, а врата защищать можно бесконечно долго. Барон посмотрел зло. Вот что я тебе скажу, родич. Их можно было бы защищать бесконечно долго, оставьте он на них створки. Но ему приспичило все разрушить из-за своего противостояния со скованным. И теперь там дорога, через которую пройдет гигант, не говоря уже об обычных людях. Нас спасает лишь узкий мост, еще более узкая тропа и 12 оборонительных башен, где сидят почти все наши лучники. Я смогу сдерживать врага месяц, ну два, но потом стрелы кончатся, а наши силы истощатся, и они пройдут дальше. Ты же это понимаешь. Я напишу герцогу, предложил Дейт. Напиши, не стал возражать Демире. Отправлю письмо со слугой, пока северная дорога еще не захвачена. Червь важен. Ущелье защищается испокон веков. Туда нет хода чужакам. Ты же не собираешься нарушить законы предков? Шаут взял бы этих предков. Мы защищаем дикое ущелье из-за законов прошлой эпохи. Впрочем, приказ герцога. Барон помахал сложенной бумагой. Он делит баталию. Забери его шестеро. Ты отправляешься к червю. Дейд вздохнул. Примерно это я и хотел тебе предложить. Мы не можем так рисковать и оставить этот путь свободным. Ты же знаешь, что собирается сделать кузен герцога. Предатель при поддержке фихшистцев намерен пройти червем на вершину поцелуя рассвета и обрушить с нее нависающий над долиной камень белых львов. Я никогда там не был, а ты, и я. Однако говорят, что обломок скалы достаточно велик, чтобы упасть на ледник и сдвинуть его с места. Падали камни и раньше. Но, если у него получится, лед и гигантские валуны устремятся в долины юга, снося все на пути, в том числе и опорные башни Драбатских врат. Если у него получится, мы сдадим юг. Шанс невелик. Такое уже проделывали однажды, напомнил Дейт. 1000 лет назад Войситион привели ледник в движение с помощью магии, и он в порошок перемолол кости целой армии. Но у Эрика-то магии нет. У него есть люди, решительность, молотки и кирки. Родственник нашего славного герцога всегда был беспринципным сукиным сыном, и если он пошел на предательство, то ради того, чтобы сесть на львиный трон, убьет и соотечественников. Демири помолчал, устало потер лицо. Мы спорим о пустом. Я могу сколько угодно не верить в то, что такое случится, но это не отменяет приказа герцога. К тому же, несмотря на мое недоверие и это дурное ворчание, прости дурака, я уже давно отправил туда рабочих рушить мосты. Ну ты и сам знаешь. Короче, все уже решено. Ты выступаешь к червю и будешь защищать каменщиков, пока они сломают там все, до чего дотянутся их руки. Сколько я могу взять людей? 5 десятков. К твоим оставшимся. Это было разумно. Тропы под землей узкие и, чтобы сдерживать противника, не нужна огромная армия и наемников. Южан, бери стрелков. Что с огнем? Там большой запас угля. Люди работают уже 2 недели. Запасы пополняют постоянно. Еще принесли масло. К тому же у меня хранились. Барон помедлил и сказал с неохотой. Несколько артефактов прошлой эпохи. Они дают свет. Тусклый, конечно. Но, если топливо закончится, это поможет вам не остаться во мраке. Дейт подумал, посмотрел на высокое небо, мечтая избавиться от опостылевших доспехов. Вещи прошлой эпохи. Не знал, что у тебя что-то есть. Хаем. Ну, значит, пустим кровь тем, кто решит туда сунуться. И да помогут вам 6. Вейрен, поправил его Дейт. Демири прищурился. Я не верю в новых богов. И я. Но герцог верит. Как и многие в стране теперь. Они идут за Вейреном. 6 не могли защитить нас от шаутов, а его сила смогла. Простолюдинка. Вся война из-за девки. Когда ее подстрелили, я даже обрадовался, но она воскресла, словно Таувин из старых легенд. Впрочем, давай молиться всем, кто готов нас услышать. К вечеру насыпь выросла до 2 ярдов, полностью защищая фронт укрепившейся баталии. Ее левый фланг прикрывала речка, бегущая с предгорий, а правый – густой дикий кустарник и придорожная канава с ручьем. Ни одна конница, если только ее командир не идиоты, не пойдет на штурм при таком рельефе, да еще и в горку. Бой завязался уже в глубоких сумерках. Сперва на расстоянии навесной стрельбы подошли 400 лучников, опустошивших колчаны, но не причинили баталии серьезного вреда. Люди прятались за башенными щитами и павизами, погибших оказалось не больше 10. Затем в атаку двинулись спешившиеся рыцари Фихшиза, и на подходе их встретили виноградные шершни, 300 наемников-арбалетчиков и стриптини, проредив первые ряды и сбив напор, а после, когда враг все же ринулся на штурм, пытаясь забраться на насыпь, его приняли добрые пики, гостеприимные алебарды, ласковые полыксы и милосердные гизармы в товариществе с участливыми годиндагами. Ломая панцири, пробивая шлемы, заливая склон кровью, они заставили фихшистцев откатиться назад, оставив убитых и раненых. Последних пришлось добивать и отволакивать крюками в поле, подальше от стоянки. Когда стемнело, стороны успокоились до самого утра. Барон установил ночные дежурства, приказал освещать насыпь и следить за флангами, если враг все же задумал какую-то подлость. По периметру реки и ручья расставили секреты, и только после этого люди смогли хоть немного отдохнуть и расслабиться. Дейт наконец-то снял с себя броню и даже искупался в реке, несмотря на нытье оруженосца Дикое, который беспокоился о своем господине по поводу и без повода. «Хватит трястись за меня», — сказал ему начальник охраны герцога, пока помощник держал зажженный фонарь. «Ты хуже, чем 3 моих дочери», беспокоящиеся о своем скором замужестве. Это немного пристыдило парня, и тот перестал причитать, и лишь недовольно сопел да держал 6 пер наготове, пока его господин залезал в холодную воду. Мастер Рилли, командир наемных стрелков, пришел к костру, когда Дейт вытирался отрезом ткани, стуча зубами и негромко ругаясь. На воине была простая вельветовая куртка и короткие штаны, открывавшие волосатые лодыжки. Он явился босым, а щегольский алый берет был засунут за широкий пояс, на котором висел фальчион со старенькой рукояткой. Невысокий, улыбчивый капитан арбалетчиков не отказался ни от вина, ни от жареных куриных крылышек и насладился ужином в компании приближенных Дейта. «Сэр», — сказал этот чернявый щуплый третинец, ковыряясь палочкой в зубах после ужина, «барон приказал отправить с вами какое-то количество моих славных братьев. Вы недовольны этим?» Последовало невозмутимое пожатие плеч. «Отчасти. Теперь мне придется разделить людей. Это снизит эффективность отряда, приведет к лишним потерям, а на моих лейтенантов лягут дополнительные обязанности. Да и у меня седых волос прибавится. Но Демери щедро платит и не задерживает жалование». «Верно», – нехотя согласился наемник. «Он честен и без сожаления отдает марки за наши риски. И не против, чтобы ребята шуровали по вещам покойных врагов, да хранят их души шестеро. Но подземелье не входило в условия контракта. К тому же сам герцог обещал всем наемным отрядам премию после окончания войны. Он держит обещание, а я, его слово на этой стороне горного хребта», — напомнил Дейт. «Интересно выслушать ваше предложение», — прищурился Рилли, начав понимать, куда тот клонит. «И вот вам мое слово. Те, кто пойдут с нами к червю, получат двойную выплату. Сразу». Третинец вздохнул так, словно ему сообщили о тяжелой болезни любимой бабушки. «Мы не горим желанием лезть под землю, сэр. Жители Трептини ценят небо, простор и свежий воздух». Капитан наемников взмахнул зубочисткой, словно та должна была подтвердить его слова. «Под землей люди должны оказываться, лишь попав в могилу. К тому же червь, как я слышал от солдат, место древнее, помнящее прошлую эпоху. Мало ли что может скрываться во мраке. Знаете ведь, как опасны вещи и места из прошлого. Двойная оплата, мастер», — еще раз напомнил Дейт. «И все доспехи, оружие и золото с убитых, в которых после боя мы найдем хотя бы один ваш болт, и выкуп за благородных пленников тоже», — тут же ухватился капитан наемников. «Сожалею», — сухо ответил Дейт. «Вы уже должны были понять, что мы не берем пленных. Это правило баталии. Пленные обременяют движение армии, их надо охранять, кормить и заботиться. Они пришли на нашу землю, чужаков никто сюда не звал, поэтому смерть для них – единственный вариант. Все, что вы сможете себе позволить – сбросить выживших в улыбку Шаутта. Такое удовольствие я могу вам предоставить». Командир арбалетчиков покачал головой, ответив на предложение легкой улыбкой. «Нам не платят за работу палачей, сэр. Крутящиеся черепа или же соловьи Лентра легко бы согласились, но шершни дорожат своей репутацией. Мы просто солдаты. Согласен на двойную оплату и сокровища с мертвецов, а пленных сбрасывайте в пропасть сами». Третинец степенно протянул руку, и Дейт ее пожал, скрепляя сделку с наемником. «Дополнение к контракту подпишем, как станет светло, и сразу получим выплату из сундука любезного казначея милорда Демири. Я, пожалуй, пойду с вами, а лейтенантов оставлю общаться с бароном. От его вечерних ужинов у меня на утро вечная головная боль. Сколько уходит с вами?» 103 человека. Третинец сунул палец в правое ухо, поковырял в нем, изучил ноготь в свете оранжевого пламени. «Не густо, сэр. Риски велики. Риски есть в каждой битве. 100 человек у тебя или 20 тысяч. Ведь знаете, как все может повернуться, если удача окажется на другой стороне. Проиграть можно и с трехкратным преимуществом. Чтобы держать мост, надо не больше десятка. Одни дерутся, остальные в резерве и меняются по мере надобности. Мы веками следуем этой тактике в горах. Сколько вы готовы взять стрелков? 30. Из 300? Мало. При 30 стрелках мы получаем 5 арбалетов на каждый из мостов, если враг начнет атаку одновременно по всем направлениям. 40. 50. Платить барону и герцогу, сэр, — усмехнулся Рилли и отправил палочку, которой чистил зубы, в пламя. «Пусть будет 50, только обеспечьте моих стрелков светом, чтобы было видно, в кого бить. Возьмите болтов столько, сколько сможете нести, и даже чуть больше, и павезы». «Уже сделано, сэр. Несколько вазов с амуницией отправлены к пещерам пару часов назад по распоряжению барона. Завтра утром мы возьмем еще из обоза столько, сколько позволят ваши командиры. Но прежде, чем уйти, я хотел бы узнать о черве как можно больше. Я думал, про него и так все известно». Наемник негромко рассмеялся. «В вашем герцогстве, возможно, но мир слишком велик, а в моей стране подобных древних строений полно на побережье и даже на мелководье, не говоря уже о лесах и полях. Единое королевство было слишком велико, а память людская слишком коротка, чтобы помнить все, что осталось с прошлых времен. Это пещера в южных отрогах хребта Кинжала. Никто не знает, сколько ей лет и когда она появилась. Может, еще во времена Астары. Точнее, это целая цепь пещер, от больших до огромных, и они ведут мимо нескольких озер к улыбке Шаутта, глубокой пропасти, по форме похожей на месяц. Через нее переброшено 6 мостов. Зачем так много? Раньше это был единственный путь через горы, пока волшебники не сделали проходимым перевал, сточив хребет. На нем они построили дробацкие врата. Мосты очень узкие, а людей путешествовало много. После катаклизма горы пришли в движение, и сквозная подземная дорога во внутренние области герцогства оказалась разрушена. Капитан наемников сложил руки, украшенные кольцами, на груди. «То есть выход из подземелья только один?» «Нет», — помолчав, — сказал Дейт. «Осталось два пути после преодоления улыбки Шаутта. Первый совершенно не интересен фихшистцам. Через почти 80 лиг подземная дорога выходит по эту сторону хребта Кинжала. В диких лесах, на плато, где не живут уже много столетий, они ничего не выиграют. Оказавшись там, им придется идти почти до границы с Доваром, где есть единственный спуск вниз, в долины. И это предстоит нам, если мы обрушим мосты, ведь так, целых 80 проклятых Шауттом лиг по подземельям, а затем дыра, из которой до войны мы будем добираться та сторона знает сколько времени. Верно, отряд отступит именно этой дорогой, припасы уже подготовлены, и нам будет такое под силу. Право, мои люди останутся недовольны. Капитан вздохнул, лишь двойная выплата заставит их не роптать, а второй путь, он, цель нашего противника, как докладывают шпионы. Сразу после пропасти одна из двух уцелевших дорог идет резко вверх. Это червь, гладкий, витой туннель, который, как говорят, создали волшебники. Он выходит на уровне снегов, на вершине поцелуя рассвета. Вы там были? Туда давно уже никто не ходит. Когда-то волшебники приходили на скалу, чтобы заключить союз с крылатыми львами. Про львов-то вы знаете? Конечно, улыбнулся наемник. Существа из сказки, как и вы. Белые львы, способные летать. Они признавали над собой лишь власть волшебников и перевозили их из одной части единого королевства в другую. Все львы погибли в войну гнева. Так говорят, признал Дейт. Но многие у нас считают, что львам просто надоели люди и они скрылись на самых высоких пиках. Порой некоторые слышат в горах их рев, а может, путают его с камнепадом и лавинами. Как бы то ни было, червь выводит на площадку, где находится огромный камень, нависающий над отвесным склоном. Это я уже слышал. Наемник хлопнул себя по колену. Кое-кто хочет скинуть его в долину и вызвать движение ледника, как в старом мифе. И мы не можем этого допустить. Пока основные силы будут держать оборону дробацких врат, наш отряд обрушит мосты и лишит противника шанса устроить самую настоящую катастрофу. Мастер Рилли почесал в затылке. Сэр, как человек практичный, я не могу не задать вопроса касательно мостов. Что мешает противнику отстроить их заново? Дейт улыбнулся. Время, например. Если армия его светлости придет на помощь барону Демере и ударит фихшистцам в спину, то опрокинет их в пропасть. Им некуда будет отступать. Ах, сэр, поверьте человеку, зарабатывающему на жизнь войной. Делать на ней прогнозы дело часто безрезультатное, и лишь шестеро знают, как все повернется в итоге. Осень тянется, начнется месяц меча с дождями, а потом и зима наступит, и армия герцога останется на западе, не успеет сюда. Тогда ваши надежды на то, что осаду дробацких врат снимут, окажутся тщетны, мосты они восстановят, и камень все же упадет вниз. Милорд, подал голос оруженосец. Позвольте, давай, дикай, если тебе есть чего сказать. Я отсюда, хотя никогда не ходил к червю. Ущелье перекрыто, его хорошо охраняют, и никто не пускает зевак, как это диктует старый закон. Но мой дед бывал там в молодости и рассказывал, что видел. Вы просто не представляете улыбку Шаутта. Потребуются месяцы, чтобы восстановить хотя бы один мост, а возможно, и годы. То, что делали волшебники, трудно воссоздать обычным людям, особенно в нашу эпоху забвения. Но зато обычные люди с радостью сломают чужую работу. Командир стрелков встал. Возблагодарим же шестерых за это. Давайте все сегодня хорошо выспимся, сэры. Завтра нас ждет долгий переход, а после, после тоже ничего хорошего не будет. Глава 2. Рифи. В старых книгах говорят о днях, когда он появился в первый раз. Пришел из пустыни, поднявшись до неба желтым пологом, и обрушился на богатый караван, который больше никто никогда не видел. После он шагнул в оазисы, поселки и города, сделав небо оранжевым, а солнце бледным, и бушевал неделю, забрав с собой всех, кто необдуманно покинул кров. Говорили, что это дыхание катаклизма, насмешка погибшего Вайса, когда-то повелевавшего ветрами и спустившего их с поводка на скованного. Дикий ветер рыщет по нашей земле, собирая страшную жатву. За века мы привыкли к его приходу и лишь смеемся над его тщетными попытками навредить нам. Но порой вместе с ветром приходят и те, кто скрывается за стеной песка и пыли. Альхтафи. Чудовищные существа пустыни. Первое издание, 532 год со времен катаклизма. Узкий саланский меч с чешеобразной гардой, легкий и удивительно прочный, не стал парировать восходящий удар, лишь мягко, как учил Мильвия, скользнул по другому клинку, чуть смещая, открывая пространство, достаточное для ответной атаки. Девушка быстро отступила вправо, выворачивая запястье, нанесла укол. Цапля охотится на рыбу в камышах. Враг не ожидал от нее такой стремительности, едва не пропустил выпад, но в последний миг успел развернуться, уходя с линии удара. Широн, предугадав, что последует за этим, снова сместилась, ловко балансируя на треснувших камнях сторожевой площадки древней крепостной башни. Ее противник, мускулистый сидеющий корифец, оскалился и перешел в наступление. Цапля стоит на одной ноге, цапля вытягивает шею, цапля следит за облаками. Ей постоянно приходилось использовать высокие стойки, чтобы защитить голову и шею. Свободная рубашка из тонкой ткани намокла от пота, липла к спине, сердце билось загнанно, а руки из-за долгой схватки начали уставать. Она понимала, что пора заканчивать бой, до того, как жара высосет из нее все без остатка. Мечи столкнулись, и цапля взмахнула крыльями, а через удар сердца погналась за стрекозой, огибая холм. Ее клинок, точно проворный мотылек, скользнул в открывшуюся брешь. «Ух!» — сказала Широн спустя мгновение, получив болезненный удар в плечо, и опустила оружие, признавая проигрыш. Но как, я была уверена. Уверенности мало, нужны еще знания. Никогда не используй уколы из такой стойки, особенно против того, кто опытнее тебя. Во время него ты открыта. Здесь и здесь. Более слабого ты убьешь, но неопытного воина. Этот удар опасен не только для того, кому он предназначается, но и для того, кто его наносит, ибо открывает его противнику. Даже раненый, даже убитый, но все еще живой враг может нанести удар и забрать тебя с собой, процитировала она старый учебник. Правильно, но в этот раз у тебя все почти получилось. Ты была быстра, госпожа, очень-очень быстро и спокойно. Я доволен, как проходят наши уроки. Убрав меч в ножны, мастер клинка продолжил. Ты учишься, с каждым месяцем становишься лучше и начинаешь просчитывать на несколько ходов вперед. Я видел, ты плела свое кружево последние минуты, вынуждая меня открыться, и у тебя почти получилось. Со временем ты поймешь, кто опасен и как против него надо действовать. Не расстраивайся из-за неудачи, она тоже часть обучения. Спасибо, Шамси, ты хороший учитель. Он степенно кивнул, принимая ее благодарность, но на смуглом лице не появилось и намека на улыбку. Корифец считал, что проявление лишних эмоций совсем не красит его седины. Сперва это немного смущало Широн. Она никак не могла понять человека, которого нашла для нее Лавяни, но затем научилась читать по глазам. Он был мастером короткого меча, требовательным и порой даже жестоким, но терпеливым и готовым объяснять до бесконечности. А ведь поначалу указывающая была против предложения Сойки. Тот разговор произошел много месяцев назад, после очередной тренировки, когда к вечеру вся спина Широн оказалась покрыта темными синяками от деревянного меча Лавяни. «Я все время тебе проигрываю», — сказала девушка, когда та обрабатывала побои едкой мазью, остро пахнущей смолистыми травами. «А чего ты хочешь, рыба полосатая?» — возмутилась собеседница. «Чтобы я тебе подыграла?» — сдалась. «Ну ладно, вот она я. Иди, ткни в меня своей палкой, если тебе от этого станет легче. Но в реальном бою никто не будет играть с тобой в поддавки. Я стараюсь подготовить тебя к настоящей схватке, и в ней, хоть для тебя это и является сюрпризом, как я посмотрю, все быстро, больно и очень жестоко. Я о том, что мне иногда кажется, все зря. Ты стремительная, и я просто не успеваю за тобой. Иногда даже движения не успеваю рассмотреть. Я этим занимаюсь с детства, и меня тренировал лучший убийца Пубера. А ты девочка с окраины мира, которая сражается с заблудившимися, а не с живыми людьми. По мне, тебе бы и дальше делать лишь то, что у тебя получается удачнее всего. Уж поверь, я тоже бы этого хотела. Заблудившиеся куда более простые противники, чем ты. Беда только в том, что они в Немаде, а мы с тобой в Эльвате, в противоположной части света. Ладно, это я так, ворчу, буркнула Сойка. Ты, конечно, права, что начала заниматься, а Фламинго прав, что поддержал твою идею обучиться управляться с оружием. При нашем безумном образе жизни скорее встретишь живого человека с мечом в руках, чем мертвеца с волчьими зубами. Но сейчас ты просто торопишь события. Еще и года не прошло, как на берегу Бренна ты первый раз взялась за фехтование, и все равно твой прогресс впечатляет. Тебя впечатляет? С иронией спросила девушка. Ну это я так, чтобы показаться вежливой, сказала, признала Лавиане и усмехнулась. Вот это больше на тебя похоже, а то я уже начала думать, что передо мной Шаут, принявший твой облик, мрачно произнесла указывающая, стараясь не обращать внимания на боль в спине. Язвишь, девочка, хорошо, найду я тебе мастера фехтования, внезапно решила Лавиане. Все, надевай рубашку, за два дня заживет. Что? Широн не поверила своим ушам. Зачем мне кто-то, когда есть ты? Бывшая убийца ночного клана помолчала, прежде чем ответить. Я плохой учитель, раздражительно, нетерпеливо и часто излишне жестоко. Была бы ты парнем, и я бы сочла, что ты перетерпишь мои уроки. Но ты мелкая девчонка, и когда-нибудь я сломаю тебе ребра или хребет только из-за своего дурного настроения. Тебе нужен тот, кто зарабатывает этим ремеслом и продолжит обучать тебя южной школе меча, раз уж Мильвия начал это делать. Широн затянула завязки на рукавах, задумчиво посмотрела на собеседницу. Может, я и мелкая девчонка, но давно уже не маленькая. Что происходит, Лавиане? Та хмыкнула и села на подоконник, слушая, как шумят вечерние улицы Эльвата, оживающие после тяжелого дневного пекла. Правда в том, что мне надо оставить город на какое-то время. Указывающая нахмурилась, но прежде, чем ответить, вымыла руки в металлическом тазу, думая о том, что нагревшаяся за день вода совершенно не освежает. У нас неприятности? Нет. У тебя неприятности? Не думаю. Шестеро. Ты можешь хоть раз ответить прямо. Не злись, девочка. Широн готова была поклясться, что ей послышалась неуверенность в голосе Сойки. Ты знаешь, что я ничего не делаю без веских причин. Это важно для будущего, и мне придется уйти. Я могу пойти с тобой? Ответ она прочитала по лицу. Хорошо, вздохнула девушка. Значит, я остаюсь в компании Бланки. Обе, не сговариваясь, хмыкнули, говоря тем самым, что удовольствие общаться с госпожой Ирбет крайне сомнительно. Ты вернешься? Конечно вернусь, возмутилась Сойка. А ты будешь ждать меня здесь, и меня, и Мильвия. Он тоже появится рано или поздно. Но не ты, а с печалью подумала девушка, а вслух сказала. Сколько тебя не будет? 3 месяца на дорогу туда и обратно, пообещала Сойка. Максимум 4. Я уйду, когда найду для тебя подходящего учителя, чтобы ты не теряла времени даром. Продолжишь осваивать клинок, но пообещай, что, пока меня не будет, ты не станешь делать глупостей то, ради чего нас сюда привел Мильвия. Обещаю, легко согласилась указывающая. Без вас я вряд ли смогу добиться хоть какого-то успеха. Думая об этом разговоре сейчас, Широн подняла объемную флягу, принесенную Шамси, и сделала несколько скупых глотков, чувствуя слабую горечь на языке от трав, на которых была настояна вода. Прошло не 3 месяца, и даже не 4. С тех пор, как Лавиане отправилась в путь, минуло полгода, и девушка была в отчаянии, не зная, увидит ли она хоть кого-то из своих друзей, тех, кого давно считала своей семьей. Ей оставалось самое сложное – ждать. Она не любила этого, и боялась. Когда-то, казалось, уже в прошлой жизни, она ждала Димитра, уходившего в море и возвращавшегося с уловом. В конце концов море не вернуло мужа домой, отдала Уинам, и Широн помнила ту боль, что надолго поселилась в ее сердце. Ожидание хуже мучений, и вот оно стало смыслом ее жизни. Теперь ей приходилось ждать острую на язык Сойку, ждать великого волшебника, так много рассказавшего ей о прошлой эпохе. И ты она тоже ждала, пускай и почти потеряла надежду на его возвращение. Девушка осторожно села на край стены, свесив ноги в пустоту и разглядывая кварталы. Уроженка Литоса, Она так и не смогла привыкнуть к жаре Карифа, порой казавшейся ей нереальной, а порой ужасной. В ее герцогстве, стране нескончаемых дождей, туманов и затяжных зимних штормов, тепло редкого и скоротечного лета было праздником, но она и подумать не могла, что на юге обитаемого континента это самое тепло длится вечно, а иной раз и убивает неосторожного. За долгий, невыносимо жаркий день солнце устало быть чудовищем, ослепительно белым и таким раскаленным, что, казалось, от его лучей должен лопнуть череп, стоит лишь покинуть спасительную тень. Теперь оно с величавостью каравана Туаре, бредущего от оазиса к оазису, медленно клонилось к горизонту, остывая и позволяя людям оставить дома, встречая скорую ночную прохладу. Ее до сих пор потрясала столица Карифа, помнящая Тиона, встречавшая Гвинта и Лавинду, пережившая катаклизм, почти утонувшая в жестоких песках, но выбравшаяся из них цветущим садом. Он раскинулся в широкой долине, окруженной старыми красноватыми утесами, раскаляемыми солнцем, точно металл в кузнечном горне. За ними начиналась губительная пустыня, протянувшаяся до песчаного моря, состоящая из барханов, скал, мертвых камней и редких живых островков, казавшихся изумрудным ожерельем на теле древней мумии. Эльвад был огромным городом, переждавшим все беды этого мира и устоявшим после раскола единого королевства. Его жители не ушли, здания не остались заброшенными, и их не источило время, как многие другие города континента. Столица герцогства лишь росла из века в век, расползаясь по долине вместе с оросительными каналами, финиковыми рощами, каскадными полями и искусственными озерами. Здесь, в сердце Финнифат, дыхание смерти, как называли появившуюся после катаклизма пустыню, люди научились получать воду, вгрызаясь в землю, буря ее и добывая из скважин скрытый в глубине бесценный дар. Широн была удивлена, какую колоссальную работу проделали карифцы, чтобы, несмотря на жаркий климат, превратить каменистую пустошь в зеленую долину. Сюда был вложен труд и жизни множества поколений, что тысячелетия восстанавливали величие своей страны, пришедшей в упадок после войны гнева. Башня, на плоской крыше которой Шамси учил девушку искусству меча, раньше входила в систему городских укреплений, но давно уже была поглощена разросшимся Эльватом, оказавшись далеко от периметра внешних стен, в районе лиловых цветов, совсем рядом с огромным верблюжьим рынком. К ней еще много веков назад пристроили дома, перестали считать важным опорным пунктом, отдав на откуп людям, служившим в гвардии и вышедшим на пенсию. Внизу открылся постоялый двор, над ним жили несколько семей, а на смотровой площадке Шамси, когда-то тренировавший солдат, теперь преподавал искусство меча чужестранке. Еще с десяток таких же башен каменными пальцами возвышались над городской застройкой, цепочкой уходя на юг, к полю мертвых, огромному некрополю, раскинувшемуся под тенью древних растрескавшихся утесов, выросшему вокруг могилы безымянного великого волшебника, жившего еще до того, как появился скованный и его ученики. Уроженка Литоса вгляделась в горизонт. Где-то там, в доме с окнами, выходящими на старые могильные плиты, обрушенные пирамиды и засыпанные склепы, жила она. Это странное место выбрал Мильвия, хотя Широн и возражала, не желая находиться слишком близко к погосту, самому большому из всех известных в цивилизованном мире.